Вопрос. Почему Бог изначально не сотворил человека, не способным нести зло? Ответ. Тогда это не был бы человек. И таких нечеловеков существует уже миллионы миров. Человек впервые обрел великие уникальные качества, призванные в дальнейшем усовершенствовать все бытие. Но обретя могучий дар и не умея пользоваться им, на первых шагах, естественно, творит и соответствующие ошибки.